Она девочкой по вызову была, и как бабочка вечерняя порхала. Я снял трубку, позвонил, она пришла, и меня она, конечно, не узнала. Ах, это сладкое шипучее вино, что как глаза твои искрилось в бокале. Все это было, было так давно. Теперь же девочкой по вызову ты стала. Девочка по вызову продает любовь, вовсе не капризная, деньги лишь готовь. Ах, объятия жаркие, сладкое вино. Ей кого любить теперь? Все равно не смог я сразу вспомнить ее. Не знал, сказать или нет, и как себя вести. Там же, сняв свое французское белье, сказала 45 минут до 10. Наверное, сильно изменился я с тех пор, когда в подъезде мы с ней за руки держались. Как получил тогда я от нее отпор? Поцеловать не разрешила, убежала. Но изменился с той поры лишь только я. Она такой же юная осталась, как неприступная та первая любовь моя, что так легко сегодня мне досталась. Девочка по вызову продает любовь, личико красивое и с изгибом бровь. Ах, объятия жаркие, сладкое вино. Разменяли мы судьбу, как фишки в казино. Ах, объятия жаркие, сладкое вино. Разменяли мы судьбу, как фишки в казино. Мгновение страсти, как в песок вода. Она была богиней, после мы расстались. Но что-то ёкнуло под сердцем, как тогда, когда в подъезде мы с ней за руки держались. Девочка по вызову, как тебя зовут? Словно на уроке 45 минут. Ты любить учила, мне преподала, а потом на вызов следующий ушла. Ты любить учила, мне преподала, а потом на вызов следующий ушла. Девочка по вызову, как тебя зовут? Словно на уроке 45 минут. Ты любить учила, мне преподала, а потом на вызов следующий ушла. Девочка по вызову продает любовь, личико красивое и с изгибом бровь. Ах, объятия жаркие, сладкое вино. Разменяли мы судьбу, как фишки в казино. Ах, объятия жаркие, сладкое вино. Разменяли мы судьбу, как фишки в казино. Разменяли мы судьбу, как фишки в казино.